В заключение упомянем о свидетельстве известного шведа Петрея, который был посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично знал самозванца и пишет, что он казался человеком лет за 30. А Дмитрий родился в 1582 году и, следственно, имел бы тогда не более 24 лет от рождения. Одним словом, несомнительные исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Дмитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос – кто же именно? Действительно ли Растрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый инок чудовской обители мог сделаться вдруг мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его поляком или трансильванцем, незаконным сыном героя Батория, воспитанником иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных ляхов, и прибавляя, что он нечисто говорил языком русским. Мнение явно несправедливое, когда современные донесения иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Дмитрия, и не католиком, а сыном греческой церкви. Никто из россиян не упрекал самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостью и не уступал никакому дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей самозванцевых, видим в латинских слабую, неверную руку ученика, а в русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, книжник патриарший. Возражение, что Келий не производит витязей, уничтожается историю его юности. Одеваясь иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и, наконец, быв сам разбойником под хоругвию казаков днепровских? Если некоторые из людей, ослепленных личным к нему пристрастием, находили в Лжедмитрии какое-то величие, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие, хладнокровнейшие наблюдатели, видели в нем все признаки закоснелой подлости, неизглаженной ни обхождением знатными ляхами, ни счастьем нравиться мнишковой дочери. С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея, соединяя редкую дерзость, силу души и воли, самозванец был, однако ж, худым лицедеем на престоле, не только без основательных сведений в государственной науке, но и без всякой сыновитости благородной. Сквозь великолепие державства проглядывал в царе бродяга. Так судили о нем и поляки беспристрастные.